Я подумал, что, по крайней мере, одна из пуль не могла просвистеть мимо головы Фестуса, если она оцарапала мисс Уинсом левый бок. «Да, благодарение Богу», — ответил Леминг. На этой возвышенной ноте закончилось интервью с Фестусом Леммингом. В моем стакане оставалось примерно на полдюйма бурбона с водой. Я опустошил его и заметил. «Да, теперь этот парень достанет меня благодаря Реджине». Дру, наконец, повернулась ко мне. «Кому?» «Реджине Уинсом. Девушке, о которой только что говорил Леминг. Вы ее знаете?» Познакомился с ней этим вечером в церкви, когда угрожал Леммингу телесным повреждением. Я сделал паузу. Но теперь, по крайней мере, я знаю, что этот парень, ко всему прочему, еще и лжец, что, возможно, делает его еще более опасным. Бруно выпрямился. «Леминг – самый опасный человек в Америке», – заявил он, очевидно, не ожидая возражений. «Во всяком случае, чемпион пожарки гусей. Моего он изжарил до углей. Но вашему грозит то же самое, док. Он пытается добраться до меня через вас. Ну, мы с пастором не так уж близки. Что там такое?» На экране давали краткое интервью трех прихожан. «Да, я видел, как он стоял там и кричал, словно что-то, не знаю, что именно, в него вселилось. Казалось, стены обрушатся от его воплей. Это был мужчина. Следующий тоже. Тогда я не знал, что это Шелл Скотт, но я видел, как что-то желтое движется взад-вперед по проходу. Он был одет в желтое, представляете? Стоял там и выл, как волк. У-у-у-у!» Потом заговорила женщина. Возможно, актриса, так как я был почти уверен, что видел ее в каком-то довольно старом фильме, где она играла главную роль. «Я и мой дорогой муж сидели близко от него. Этот Скотт, говорят, что он детектив, ходил туда-сюда, поминал имя Божье всу и ругался и кричал, как дикарь. Не помню, что именно он кричал, но мне это не понравилось». С этого момента и до конца передачи не произошло ничего существенного, но мы посмотрели и прослушали сообщения о быстром росте цен на Нью-Йоркской фондовой бирже, кровавых беспорядках в Вассере и землетрясении во время урагана во Флориде, после чего Дру выключила телевизор. Бруно медленно поднялся, когда Дру вернулась к дивану и села, посмотрел на нас и начал медленно излагать свои аргументы. «Прежде всего, Фестус Леминг, как вы сказали, Шелдон лжец. Но он не обманщик. Леминг абсолютно искренен. Он верит не только в свою миссию, но и в то, что все осуществляемое им в подготовке ко второму пришествию оправдано, если оно способствует приближению желаемой цели. Не только оправдано, но является его священным долгом. Я знаю этого человека, наблюдал за ним и изучал его, и не сомневаюсь в его искренности. Именно поэтому, а не потому, что он обманщик и лжец, Леминг еще более опасен. Искренние фанатики, убежденные в своей праведности, всегда были более опасными, жестокими, кровожадными, чем сознательные лжецы. Для них ничего не является запретным, если это спасает души от ада или мир от греха. Или наоборот, любая мерзость становится добродетелью, если осуществляется праведником во имя Бога. Прошу прощения за свойственную человеку ошибку. Да, это было ловко проделано, не так ли? Если Бог на стороне Леминга, пусть даже он проявит восхитительную сдержанность и не заявит об этом прямо, кто может быть против него? Я уверен, что он сам так считает. Вы когда-нибудь видели, Шелдон, какого-нибудь другого человека, который мог бы так же твердо верить в невероятное и заставлять других верить в это и в него самого? Бруно начал мерить шагами комнату. Мы в весьма интересном положении. Подумайте сами. Теперь каждому психу известно, что агент Антихриста пытался убить агента Господа, который спасся, потому что силы добра сильнее сил зла, после чего безмозглая марионетка и ее хозяин бежали на красном мотороллере. Разумеется, он должен быть красным. Психов не так уж много, но мы не можем их игнорировать. Однако самая большая опасность, очевидно, исходит от миллионов других людей, которые теперь знают, что некто пытался убить Фестуса Леминга и бежал с места преступления, и что за час до того мистер Шелдон Скотт угрожал нанести пастору такие повреждения, которые могли оказаться роковыми. В ваших устах это звучит хуже, чем есть на самом деле. Это действительно куда хуже, чем вам кажется, Шелдон. Вон там, Бруно указал в никуда, сидит торговец рыбой, который только что прослушал ночные новости. Кем, размышляет он, может быть, этот таинственный некто? Он дюжину раз слышал имя Шелдона Скотта, 4 раза имя Эммануэля Бруно и 6-7 раз имя Господа Всемогущего.